Глава 10. Этого часа Темуджин ждал многие-многие годы. Ждал с того самого дня, когда Таргутай Кирилтух отобрал у него скакуна, гнедого жеребчика. Шел к этому часу через унижение, заблуждение, через горечь потерь, душевную боль, преодолевая свое неверие и муки совести. Он остановил коня на сопке, овиваемой слабым ветром. Впереди жарко поблескивала излучина Онона. По широкому лугу, вытаптывая свежую зелень, неслись всадники. Одни сдерживали коней и поворачивали назад, другие кидались с берега в реку, переплывали на ту сторону и скрывались за грядой тальников. Ему казалось, что это то самое место, где он когда-то сбросил колодку, зайцем бежал по кустам, потом, как рыба налим, таился в воде под берегом. Слез с коня, присел на прогретый солнцем камень. За спиной столпились наёны, и туаджи, порученцы, ждали его приказаний. Он обернулся, подозвал Дритая Чигина. — Скажи, дядя, вы с Таргутай Кирилтухом пировали тут? В прижмуренных глазах Дритая Чигина метнулось беспокойство. — Когда пировали? — Давно. — Вы пили кумыс и архи, а я чистил котлы. Потом убежал. — А это не тут было. Выше по реке, много выше. Совсем в другом месте. Темуджину почему-то не хотелось, чтобы это было в другом месте. — У тебя плохая память, дядя. — Память у меня очень хорошая. — А я говорю, плохая. Слишком многое забываешь. — Стар становлюсь, — охотно согласился дядя, попятился и вдавился в толпу наёнов, подальше от глаз племянника. Этот разговор на короткое время омрачил радость Темуджина. Отвлекаясь от него, он снова стал смотреть на берег Онона. Его воины заполонили весь луг, отжали от реки сдавшихся тайчиутов, сбили в кучу и погнали назад. Ниже через пологий увал перекатывались караиты Ван-хана. Прискакал Мухали, подгоняя двух воинов тайчиутов. Хан Темуджин, в руках этих людей были Таргутай Кирилтух и его сын. Они его упустили. Воины соскочили с коней и пали ниц. Рассказывайте. Воины подняли головы. Хан Темуджин, мы были нукерами Улдая. Наш господин и его отец покинули разгромленное войско и побежали в кочевья меркитов. Нас они взяли с собой. А зачем нам бежать в чужие земли? Подумав так, мы решили возвратиться и прихватили с собой наших наёнов. Хотели доставить к тебе, а потом отпустили. Сами отпустили или они бежали? Отпустили, хан Темуджин. Он нахмурился. Воины под его взглядом втянули головы в плечи. Спросил тихо. «Почему вы так сделали?» «Хан Темуджин, мы хотим служить тебе. А кому нужен слуга, предавший своего господина?» Темуджин чувствовал за своей спиной напряженное ожидание наёнов. И злость на чрезмерно добросовестных нукеров Улдая прошла. Я выше всего ценю преданность. Вы поступили правильно. Если бы вы привели Таргутай Кирилтуха, я приказал бы вас казнить. Предавший моего врага завтра предаст меня. Верните им оружие. Подозвав Мухали, он тихо приказал расспросить нукеров, где они оставили Таргутай Кирилтуха и Улдая. Далеко уйти они вряд ли успели. Их надо догнать и без шума прикончить. Раньше он поступил бы иначе. Он бы повелел поставить Таргутай Кирилтуха перед собой и, прежде чем сломать хребет, высказал все свои обиды, насладился смертным страхом, разлитым по его широкому лицу, вынудил ползать на коленях и просить пощады. Сейчас ничего этого не хотел. Когда-то грозный Таргутай Кирилл Тух, безжалостный мучитель, о мщении которому бредил ночами, Таргутай Кирилл Тух, нависавший над ним гранитной скалой, больше ничего не значил. Камешек в гутуле, снял гутул, вытряхнул, иди дальше. После разгрома Коксу-Сабрака и спасения Ванхана он чувствовал в себе силу и способность сокрушить любого врага. Раньше он только отбивался, теперь будет нападать. И не вложит меч в ножны, пока не искоренит врагов, всех до единого. Люди разных племен желают мира и покоя. Их воля — его оружие. Такого оружия нет ни у одного наёна-владетеля. По склону сопки бежали трое полуголых мужчин. За ними скакали всадники, помахивая плетями. Мужчины уворачивались от ударов, кидались из стороны в сторону, как затравленные зайцы. Наёны за спиной Темуджина засмеялись. Темуджин послал к всадникам порученца Туаджи узнать, что за людей поймали всадники. Воспользовавшись тем, что Туаджи остановил воинов, трое кинулись в гору. Впереди бежали двое молодых мужчин. За ними, согнувшись, хватаясь руками за ковыльные кустики, косолапил пожилой. Еще издали пожилой закричал: «Спаси от погибели, хан Темуджин!» Он подбежал к Темуджину, свалился у ног. Из груди рвалось хриплое дыхание, ходуном ходили ребра, на спине краснели рубцы, следы плетей, по лысине ручейками бежал пот. Молодые тоже были исхлестаны плетями, но дышали не так трудно и не упали перед ним на колени. Вдруг догадка обожгла его. Он наклонился, тряхнул пожилого за плечо. «Кто такие?» «Я Сарган Шира, Сарган Шира. За что вас так изукрасили?» Сарган Шира снизу вверх посмотрел на Темуджина, на лице страх. «Не знаю». «Не бойся, Сарган Шира, я тебя в обиду не дам». Обернулся к наёнам, отыскал дядю и Алтана. «Этот человек был слугой моего отца. Он всегда оставался верным. Когда другие боялись или не хотели пошевелить пальцем, чтобы облегчить мои страдания, Сарган Шира спас мне жизнь. Разве так вознаграждается верность? Встань, Сарган Шира. Отныне ты свободный человек. И никто в моем ханстве не дерзнет заставить тебя склонить голову. Я отличу и тебя, и твоих детей. Встань!» Сарган Шира медленно поднялся. Его ноги мелко подрагивали, но страха на лице не было. Его сменили растерянность и недоверие. «Велика твоя милость, хан Темуджин!» — скосил глаза на наёнов. «Над нами не будет господина, а как же...» «Отныне у тебя один господин, я, хан. Ты волен, как эти наёны». «Ага», — Сарган Шира совсем пришел в себя. «Пусть небо хранит тебя, хан, но прости недостойного. Что человеку воля, если из всего нажитого осталось только это?» Он поддернул штаны. «А что у тебя было?» «У меня была хорошая одежда, новая юрта, железные котлы и чаши из дерева. Куда же все это делось?» «У меня было все до сегодняшнего дня», — увильнул от прямого ответа Сарган Шира. «Мои воины ограбили тебя?» Сарган Шира отвел взгляд. За него ответил Чилаун. «Твои, хан Темуджин, ограбили, избили, убили мужа Хадан. Где стояла ваша юрта?» «Недалеко отсюда, вон там». Не оборачиваясь, спросил у наёнов. «Чьи воины шли там?» Наёны притихли. «Твои, Хучар?» «Не мои, а твоего брата Хасара», — пробубнил Хучар, нарочно растягивая слова, радовался случаю досадить хотя бы такой мелочью. «Хасар, иди сюда. Это верно?» Брат подошел неспешно, широко расставил ноги в гутулах, расшитых цветными нитками от загнутых носков до края голенищ. Крутая грудь закована в поблескивающие латы, на голове золоченый шлем, начищенный так, что можно смотреться, как в китайское зеркало. На шелковой перевязи с пышными кистями кривая сабля, обложенная чеканным серебром. Вырядился синеперый селезень. Хасар презрительно повел круто изогнутой бровью на сарган-шира. Радовался бы, что в живых остался. Когда воины идут в сражение, им некогда разбирать, где враг истинный, а где затаились такие. Когда воины идут сражаться, Хасар, они должны в обеих руках держать оружие. А что у вас? Одна рука держит меч, другая хватает добычу. Когда это кончится? У нас войско или шайка разнузданных разбойников? У тебя, спрашиваю, Хасар. Я вас спрашиваю, Найоны. Так было всегда, с обидой сказал Хучар. А теперь будет иначе. Битва, рази врага обеими руками. Повержен враг, бери его добро. Поезжай к своим воинам и верни этому человеку все. Не утаивайте и обрывка веревки. Сарган-шира наконец поверил в свое счастье, осмелел, начал бойко перечислять, сколько чего у него похитили. К своим потерям добавил и коней Чимбая, оставленных в Курине, и табун дойных кобылиц Таргутай-Кирилтуха. Хасар вскипел. Может, и волосы с твоей головы похитили воины? Брат, я верну этому человеку все. Но почему мои воины должны оставаться без добычи? Чем они хуже кореитов Ван Хана? А что кореиты? Что, курени грабят? Или чужим можно? Своих утесняешь? Иди и делай, что велено. Джелме, Борчу, скачите к кореитам. Пусть не смеют брать ничего. Он знал, что это вызовет недовольство воинов Ван Хана. Но не беда, пусть и хан-отец учится уважать его волю. Хану до сих пор стыдно за свое отступничество. Когда впервые после разгрома Коксу-Сабрака встретился с ним, пришлось даже успокаивать старика. Так он клял коварство найманов и свое легковерие. Они дали друг другу слово впредь не слушать никаких наговоров. Ван Хан и его сын не замедлили явиться к Темуджину. В сопровождении своих наёнов поднялись на сопку, спешились. Темуджин приказал разослать для хана войлок, сам остался сидеть на камне. Внизу, на берегу реки, воины разоружали пленных тайчиутов. «Ты посылал ко мне Джелме и Борчу?» — спросил хан. — Посылал, хан-отец, с просьбой ничего не трогать в куренях тайчиутов. Нилха-Сангун накрутил на палец стебель Дерисуна, резко дернул. Стебель оторвался у корня. — По какому праву ты лишаешь нас добычи? — спросил он. — Нилха-Сангун, пора бы знать, что не все взятое в бою добыча. Как так? Это что-то совсем новое. Не новое. Борчу отбил у Коксу-Сабрака твоих людей, твою семью. Почему-то он не посчитал это своей добычей. То другое. Не другое, Нилха-Сангун. Улус тайчиутов — мой улус. Разве я могу допустить, чтобы его грабили? Ван Хан удивленно вскинул голову, а Нилха Сангун зло засмеялся. — Твой улус? С какой стати? Мы все должны делить пополам. Темуджин был терпелив. Хотя наскоки Нилха Сангуна и раздражали его, Он старался говорить спокойно. Важно было убедить Ван Хана. Конечно, захваченные Курени тайчиутов он мог бы присоединить к своему улусу и без согласия хана, даже вопреки его воле. Но ссориться с ханом нельзя. Нилха Сангун, ты спроси у своего отца, кто правил тайчиутами в давние времена? Мой отец, Ясугей Богатур. Скажи ему, хан-отец. Так было, не очень охотно подтвердил Ван Хан. Он, видимо, все еще не решил для себя, правильно ли сделает, если уступит всю добычу. Темуджин не дал ему времени на размышления. Предназначая слова Ван Хану, сказал Нилха Сангуну. «Разбив меркитов, разве я не отдал вам свою долю добычи? А ты твердишь пополам». Попал в цель, рябое лицо Ван Хана стало пестрым от прилившей крови, устыдился. «Нилха Сангун, не уподобляйся китайскому лавочнику, торгующему глиняными горшками. Отец, но мы же...» «Я сказал свое слово. Что еще?» — прикрикнул на сына Ван Хан. Вздохнув с облегчением, Темуджин поблагодарил хана. Все-таки он славный старик. С ним можно всегда и обо всем договориться. Не то Нилха Сангун. После возвращения из страны тангутов в него вселился дух зла. Сын хана стал заносчив, мнителен, во всем усматривает козни. Что будет, когда он займет место отца?